Алло. Петр Иванович. Это аргументы и факты. Алло, это аргументы и факты газета. Помните, мы к вам приходили? Алло. Ну что ты скажешь, приходили, ну что приходили? Ко мне ночью приходят, хуй её знает откуда. Алло. Которые аргументы фактов. А ты даже не знаешь, где эта редакция. В Москве. Как твоя фамилия? Ты кто такой есть, аргументы фактов? Там женщины большинство корреспондентов, а мужчин нету. Как это не было? Забудь. Как твоя фамилия? Моя фамилия Башмаков. Башлаков? Да. Это есть какой-то газете Башлаков, только не аргументы фактов. Аргументы фактов? Ну что ты мне хочешь сказать? Что ты хочешь мне сказать? Вот скажи. Без конца я едва в постель лежу, поднимаюсь к телефону, а вы без конца звоните. То Соколов, то Орлов, то хуй, то жена Орлов, Орлов Соколов звонит. Что за бандитизм развелся? Уничтожаете вы пенсионеров, больше ничего не скажу вам. Ну ладно. Да, ну что ты, аргументы фактов, ну что ты факты, факты. Оборвать хотел, и больше ничего. Нет. Нет, а чего? Мы вам хотим прийти. Ну и что ты прийти, что ты прийти? Хлеба хоть бы принес бы. Ладно, принесу. До свидания. До свидания.